Эпилог. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Со мной никогда ничего подобного еще не было. Я не мог надышаться тобой, насмотреться на тебя. Это было словно наваждение. И в какой-то момент я начал сомневаться, что все это правда, что жизнь решила преподнести мне такой шикарный подарок. Мне казалось, что я тебя просто недостоин. Наверное, поэтому я поверил в версию друга. Заговорил он, не двигаясь с места и не сводя с меня глаз. Я же продолжала сидеть, не шевелясь, и ловила каждое слово парня, которое резало мое сердце, доставляя ей боль и облегчение одновременно. «Почему ты не спросил у меня тогда? Ты знаешь, что я испытала, обнаружив, что ты попользовался мной и сбежал. Знаешь, насколько грязной и дешевой я себя тогда ощущала? Это было жестоко». Сдавленным голосом говорила я, хотя очень хотелось кричать. «Прости, я был уверен, что тебе на меня плевать, что ты была со мной только из-за денег. Я и правда хотел сделать тебе больно, а сделал больно себе». Он быстро подошел и опустился передо мной на колени, схватив мои ладони. Стоило только ему дотронуться, посмотреть на меня открыто, показывая всю гамму чувств, что испытывал, как плотину прорвало. Слезы ручьями хлынули из глаз. «Ненавижу тебя!» — закричала я вдруг откуда-то прорезавшимся голосом. Я вырвала одну руку из его захвата и ударила Демида в грудь. Вторая тоже оказалась на свободе и пошла в ход. Удары сыпались без счета. Я била, насколько сил хватало, а он даже ни разу не увернулся, не отклонился. Демид только закрыл глаза и смиренно принимал наказание. «Ненавижу!» Вырвалась последняя, равно с последним ударом, и я зарыдала в голос, кинувшись на шею любимому. «Ты даже не представляешь, зачем я приехала. Я хотела отомстить, уничтожить тебя, сделать так, чтобы ты пожалел о том, что так жестоко поступил со мной», — говорила я срывающимся голосом, глотая слезы. «Прости, я снова разрушил все твои планы», — сказал он тихо, поглаживая меня по спине и крепко сжимая в своих объятиях. «Если хочешь, мсти. Хочешь, раздави меня. Я готов на все, лишь бы ты была счастлива. Я люблю тебя и сделаю все, чтобы ты меня простила». «А если я не прощу?» — на автомате спросила я, мимо ушей пропустив его признание. «Твое право». «Что ты сказал?» — дошло до меня запоздало. «Что люблю?» Уточнил он, отстраняясь и заглядывая в мои зареванные глаза. Я кивнула и шмыгнула носом, чувствуя, что слезы отступают. «Безумно люблю», — шепнул он, как будто не хотел делиться этим секретом ни с кем, кроме меня. «С того момента, как увидел тебя в клубе. Я ведь уже говорил, что тебя удивляет. А может, я хочу слушать снова и снова? Сколько угодно. Люблю, люблю». «Люблю, люблю, люблю». Каждое слово он сопровождал поцелуем, осыпая все лицо нежными прикосновениями губ. «Больше жизни люблю». Мое сердце разорвалось на тысячи осколков, а может быть, наоборот, стало цельным, ведь боль, которая его истязала столько времени, стала сменяться облегчением. «Я тоже тебя люблю», — тихо сказала я, сдаваясь. Дорогие мои, эта история закончилась на некоторой недосказанности. Мне хочется, чтобы вы сами решили, как сложится отношение наших героев. Но это точно должен быть хороший финал, где они останутся вместе. И если вам понравилась эта история, то не пропустите мою завершенную дилогию «Кукла».